То стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. А через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий, так же одиноко дуб стоит высокий, как бы мне рябине к дубу перебраться. Я б тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я б к нему прижала, и с его листами день и ночь шептала, и с его листами день и ночь шепталась. Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, судьба такая, век одной качаться. Знать, судьба такая, век одной качаться.